Вечером мамки и няньки, повитухи и дворцовые дурки суетливо заскрипели дверями и половицами. Царь приехал. Воробьиха кинула в свечу крупицу ладана освежить воздух и сама юркнула куда-то. Петр вбежал наверх через три ступени, пахло от него морозом и вином, когда наклонился он над Жениной постелью. — Здравствуй, Дуня! Неужто еще не опросталась? А я думал! Усмехнулся, далекий, веселый, круглые глаза чужие. У Евдокии похолодело в груди, сказала внятно: — рада бы вам угодить. Вижу, всем ждать надоело. Виновата. Он сморщился, силясь понять, что с ней. Сел, схватясь за скамейку, шпорой зацарапал коврик. У Рамадановского обедал. Ну, сказали, будто ты вот-вот. Думал, началось. Умру от родов. Узнаете? Люди скажут. От этого не помирают. Брось! Тогда она со всей силой отбросила одеяло и простыни, выставила живот. Вот он, видишь, мучится. Кричать мне, не тебе, не помирают. После всех об этом узнаешь. Смейся, веселись, вино пей, езди, езди в проклятую слободу. Он раскрыл рот, уставился. Перед людьми стыдно, все уж знают. Что все знают? Он подобрал ноги, злой, похожий на кота. Ах, теперь ей было все равно, крикнула про еретичку твою, немку, про кабацкую девку. Чем она тебя опоила? Тогда он побагровел до пота, отшвырнул скамью. Так стал страшен, что Евдокия невольно подняла руку к лицу, стоял антихристовыми глазами, уставясь на жену. — Дура! — только и проговорил. Она всплеснулась, схватилась за голову, сотряслась беззвучным рыданием. Ребенок мягко, нетерпеливо повернулся в животе. Боль, раздвигающая, тянущая, страшная, непонятной силой опоясала таз. Услыхав низкий звериный вопль, мамки и няньки, повитухи и дурки вбежали к молодой царице. Она кричала с обезумевшими глазами, безобразно разинув рот. Женщины засуетились, сняли образа, зажгли лампады. Петр ушел. Когда миновали первые потуги, воробьиха и повитуха под руки повели Евдокию в жарко натопленную мыльню рожать.